поклонюсь пониже, поклонюсь, помолюсь, попрошу ее милости. Сними с раба Божия Сережи все скорби и болезни, уроки и призорья. И вдруг этот торопливый бубнящий говорок оборвал детский сухой голос. «Пить, баба, пить!» Андрей Иванович почувствовал, как мягкая теплая волна хлынула из груди и застряла, забилась где-то в горле. Он торопливо вышел в сени, сбежал по ступенькам скрипучего крыльца на подворье и, запрокинув лицо в темное наволочное небо, уловил холодные крапинки бесшумного дождя. «Этот надолго зарядит, облажной!» — вслух подумал Андрей Иванович и, вытащив из-под лопаса скатанный брезент, начал накрывать им телегу, на которой лежало вязанки две примятого свежего сена, только что привезенного из лугов. Глава 15. В конце июля перед жатвой в кабинете секретаря райкома собралось бюро в узком составе. Председательствовал сам Поспелов. Протокол записывал зав. Отделом агитации Паринов. Хмурый, неразговорчивый человек с отечным лицом и высокими залысинами. Кроме них за торцовым столом уселись еще трое — Возвышаев, Азимов и Тяпин. Приглашенные на бюро остались в приемной, ждали поочередного вызова. Для отчета вызвали двух председателей сельских советов — Тихановского и Гордеевского. Первым слушали Кречева. «Моя работа строится двояким образом. Значит, первым делом аппарат, и, во-вторых, я сам», — начал свой отчет Кречев, заглядывая изредка в школьную тетрадь, перегнутую пополам. «Весенний сев мы провели под знаком реформации сельского хозяйства, то есть устраивали читки и беседы для деревенского актива, для малограмотного читателя и для женской части населения отдельно. Кроме того, были организованы красные обозы по вывозке излишнего зерна, дров для школы и райисполкома, хворосту для гати и так далее. Всего провели мы 10 подобных кампаний. Да плюс к тому, работа по самообложению, да еще подворный обход. В результате рост посевных площадей увеличен на 7% за счет освоения болот и качкарника, урожайность запланировано повысить тоже на 7%. Выполнен план по контрактации. На наше село спущено 300 га сортового сплошняка под шатиловские овсы. Обмен семян проведен вовремя. Получено на село за отчетный период 70 плужков, 80 железных борон, 2 диски, 3 сеялки, 2000 рублей лошадиного кредита. Число беспортошных хозяйств уменьшилось. Полагаем, к концу пятилетки от бедняцких хозяйств освободиться полностью. «Каким образом?» — перебив Кречева, спросил Поспелов. «Частично за счет отъезда на стройки». «А если ему не на что уезжать?» — спросил Возвышаев. «Поможем». «Чем?» «Надо за счет самообложения создать фонд и выделять из него подъемные». «Утопия», — сказал Поспелов и сложил свои сухие губы бантиком, словно поел чего-то сладкого. Массивный Азимов заворочился, будто спросонья, так что стул под ним заскрипел. «А что, это любопытно. Значит, товарищеская взаимопомощь. А если он ваши деньги проездит и назад вернется?» Кречев огладил пятерней свой ежик и чуть заметно усмехнулся. «Если насовсем уезжает, не возвратится, дом свой продаст, а стало быть, и надел сдаст. Куда ж он вернется?» «Выходит, вы ему вроде бы теперь полную откупную даете?» «Пока еще не даем. Думаем наладить в скорости такое дело.